как приехал дядюшкин учитель и как боялись его дети. С восторгом возвратились в этот раз дети домой, радостно восклицая: «Наш маленький друг — принц! Наш маленький друг — принцесса!» Но почти уже на пороге дома, когда хотели они рассказать об этом родителям, дети внезапно остановились, как вкопанные. Господин Тадеус фон Бракель стоял на пороге, а возле него торчала какая-то маленькая черная фигурка, брюзгливо ворчавшая под нос: «Посмотрим, посмотрим на этих неучей». «Вот», — сказал, взяв гостя за руку, господин Бракель, — «учитель, которого прислал вам наш почтенный дядюшка. Будьте с ним почтительны и послушны». Но дети продолжали смотреть на учителя, не двигаясь с места. Да и точно было чему удивляться, глядя на эту замечательную фигуру. Ростом человек был только наполовину головы выше Феликса, хотя и очень коренаст. Огромный круглый живот торчал на двух тоненьких, как у паука, ножках. Безобразная четырехугольная голова и очень некрасивое лицо казались еще хуже от темно-красного цвета щек и длинного свисающего вниз носа. Маленькие серые глаза смотрели так неприветливо и зло, что в них тяжело было заглянуть. На учителя был надет огромный черный парик, и все платье было такого же цвета. Звали учителя господином Тинте. Госпожа Бракель, видя, что дети стоят, разинув рты, не решаясь подойти к учителю, очень рассердилась и прикрикнула довольно строго: «Что же это значит? Или вы хотите, чтобы господин Тинте принял вас за невоспитанных крестьянских детей? Сейчас же поздоровайтесь с учителем и подайте ему руки». Дети послушались, скрипя сердце. Но едва господин Тинте взял их за руки, как оба они разом отдернули их назад, громко вскрикнув: «Ай, больно, больно!» Учитель злобно засмеялся и, раскрыв руку, показал, что в ней была у него спрятана большая острая булавка, которой он и уколол детей. Христлиба расплакалась, а Феликс тихо заметил: «Попробуй-ка сделать это еще раз, толстая кубышка». «Зачем вы укололи детей, господин Тинте?» — спросил не совсем довольным голосом Бракель. «Таков мой обычай при первой встрече», — отвечал учитель и, подперев руками свои бока, залился самым неприятным пронзительным смехом, точно испорченная трещотка. «Вы, должно быть, большой шутник», — принужденно улыбнувшись, продолжал Бракель, хотя и у него, и у госпожи Бракель, а особенно у детей, почему-то очень нехорошо стало на душе от этого смеха. «Ну-ну, посмотрим, что смыслят эти маленькие поросята в науках», — сказал господин Тинте. И с этими словами он забросал Феликса и Христлибу разными вопросами, совершенно вроде тех, которые дядя граф предлагал своим детям. Когда же Феликс и Христлиба сказали, что ничему этому не учились и потому ответить не могут, господин Тинте, всплеснув руками над головой, закричал, как сумасшедший: «Это хорошо! Это бесподобно! Не учились никаким наукам! Придется же с вами поработать, но да я сумею вбить в ваши головы знания». Феликс и Христлиба по приказанию отца четко написали страницу прописей и пересказали своими словами несколько детских повестей, прочитанных в отцовских книгах. Но эти доказательства их познаний не удовлетворили господина Тинте, назвавшего все это вздором. С этого момента исчезла даже всякая мысль о прогулках по лесу. Целый день должны были дети сидеть в четырех стенах и зубрить уроки господина Тинте, из которых не понимали ни слова. Что это было за горе? С какой завистью смотрели они на свежий, тенистый лес? Сколько раз слышался им сквозь щебетание птичек и шум ветвей голос их маленького друга, говорившего: «Феликс, Христлиба, где вы? Разве вы не хотите играть со мной? Идите скорей! Я выстроил вам новый цветочный дворец. Мы будем в нем играть и собирать разноцветные камушки». В такие минуты дети всей душой стремились в лес и не только не понимали, но даже и не слушали того, что говорил им учитель. А господин Тинте в подобных случаях обыкновенно начинал громко стучать кулаками по столу и кричал каким-то странным неприятным голосом, в котором слышался не то визг, не то ржание. — Фррр, брррр, что это значит? Однажды Феликс не выдержал и, вскочив со своего места, громко закричал: — Уходи прочь со своими науками, отправляйся к братцу в красных штанах. Там ты будешь на своем месте, а я хочу в лес. Пойдем, Христлиба, наш маленький принц, наверное, ждет нас давно. Господин Тинте, услыхав эти слова, поспешно вскочил и загородил детям дорогу в дверях. Но Феликс, и не думавший уступать, храбро схватился с маленьким человечком и, благодаря помощи султана, тотчас же вступившегося за своего господина, легко успел его одолеть. Султан, надо заметить, не взлюбил учителя с самого первого дня его приезда. Всякий раз при виде его он начинал ворчать, лаять и так ловко колотил хвостом господина Тинте по его тоненьким ножкам, что тот должен был делать самые искусные прыжки, чтобы увернуться и не разбить себе носа. Так и на этот раз. Едва султан увидел, что господин Тинте держит Феликса за руки, он тотчас же вскочил и схватил его самого за воротник. Учитель закричал на весь дом. Господин Бракель прибежал в испуге и едва смог разнять всех троих. — Ну вот теперь-то уж нам точно не бывать в лесу! — со слезами на глазах воскликнула Христлиба. Господин Бракель, хотя и побронил Феликса, но в душе не мог не пожалеть детей, лишенных удовольствия побегать и порезвиться на чистом воздухе. Вследствие этого господин Тинте получил приказание, как это не было ему противно, ежедневно гулять с детьми некоторое время в лесу. — А если бы у вас, по крайней мере, — сердито бормотал он, — был правильно разбитый сад с кустами и дорожками, то я бы еще понял цель прогулки в нем с детьми, а то бродить и гулять в диком лесу. Дети были, впрочем, также недовольны, а Феликс возражал почти громко: «И для чего нам брать с собой этого урода в наш лес?» — Ну что же, господин учитель, нравится вам в нашем лесу? — спросил Феликс. Тинте, продираясь сквозь густой кустарник, скорчил в ответ кислую физиономию и проворчал: «Гадость, скверность, ни цветников, ни дорожек, и изорвешь только чулки и платье, и ничего не услышишь, кроме глупого птичьего щебетания». «Ну, так я и ожидал», — возразил Феликс. — Я давно заметил, что вы ничего не смыслите в пении и никогда не прислушиваетесь к шелесту листьев и голосу ветерка, которые нам рассказывают чудные, веселые сказочки. — А цветы вы любите, господин Тинте? — перебила брата Христлиба. Тут учитель совершенно рассердился и, побагровев, как переспелая вишня, воскликнул, всплеснув ручками: «И кто только набил их головы подобным вздором! Стану я слушать глупую болтовню листьев и ручьев или птичий писк. Цветы я люблю, когда они стоят на окнах в горшках и наполняют запахом комнату. Тогда, по крайней мере, не надо ее обкуривать духами. А какие такие цветы есть в лесу?» «Как какие?» — ахнула Христлиба. — Разве вы не видите васильков, колокольчиков, маргариток. Посмотрите, они, точно улыбаясь, кивают нам своими головками. — Что, что? — захохотал учитель. — Цветы улыбаются, кивают, и хоть бы один из них приятно пахнул. С этими словами господин Тинто нагнулся и, вырвав с корнем пучок гвоздик, презрительно отбросил их далеко в кусты. Дети вздрогнули, сами не зная почему, причем обоим показалось, что по лесу точно пронесся какой-то жалобный стон. Христлиба не могла удержаться и заплакала, а Феликс с досадой закусил губу. В эту минуту маленький чиж пролетел мимо самого носа господина Тинте и, усевшись на ветке, затянул веселую песенку. — Ах ты, глупая печуга! — воскликнул учитель. — Ты, кажется, вздумала надо мной смеяться? И, подняв с земли камень, он запустил им в бедную птичку с такой силой, что та в один миг вся в крови, мертвая, упала на землю. Тут уже Феликс не выдержал и закричал, рассердившись не на шутку. — Послушайте, скверный, злой Тинте, что вам сделала бедная птичка? Где ты, наш маленький принц? Прилетай поскорее и забери нас с собою в твое царство. Я не хочу больше видеть этого гнусного урода. Христлиба, громко рыдая, тоже кричала. — Милая маленькая принцесса, лети к нам скорее, спаси нас, спаси, а то злой Тинте убьет нас так же, как убил птичку. — Это еще что за принц? — спросил Тинте. В эту минуту порыв ветра сильно зашумел листьями, и в звуке этого шелеста послышался как будто бы ясный, сдержанный плач, похожий на отдаленные звуки колокола. Светлое облако спустилось почти до земли, и посредине него обрисовалось милое личико их маленького друга. Маленькие ручки были сложены на груди. Светлые слезы, как жемчуг, катились по розовым щечкам. — Ах, мои милые товарищи! — послышался знакомый детям голос. — Я не могу более прилетать и играть с вами. Вы меня никогда больше не увидите. Прощайте! Прощайте! Гном Пепсар с вами! Прощайте, бедные дети! Сказав это, неизвестное дитя умчалось вдаль на своем облаке. Но тут вдруг что-то зашумело и зарычало ему вслед. Учитель Тинте превратился в страшную огромную муху, казавшуюся тем более отвратительной, что она сохранила на себе некоторые остатки от своей одежды. Медленно и тяжело поднялся он на воздух с очевидным намерением преследовать маленького товарища Феликса и Христлибы. Дети в ужасе опрометью бросились бежать из леса и, только уже будучи на лугу, осмелились оглянуться. Вдали в облаках чуть виднелась светлая точка, сиявшая, как ясная звездочка. — Это наш друг! — воскликнула Христлиба. Звездочка все приближалась, и вместе с ней до детей стали долетать звуки точно отгремевших труб. Скоро они увидели, что это была не звезда, а прекрасная, с золотыми перьями птица, спускавшаяся с пением и смелыми взмахами крыльев прямо на лес. «Это полководец фазанов!» — радостно закричал Феликс. — Он заклюет учителя Тинте до смерти. Неизвестное дитя спасено, и мы тоже. Побежим, Христлиба, скорее домой и расскажем папе, что случилось.